Глава 7. Амазония. Как братья не пытались сбежать из Картахены под предлогом встречи с вождями южноамериканских племен, рутина обязанностей заставила задержаться еще на 2 недели. Следствие дало неожиданный результат. Оказывается, южнее Маракайбо находился маленький порт под названием Гибралтар. От него до месторождений аметистов было буквально 40 километров. Конкистадоры облюбовали этот порт и контролировали все прилегающие земли. Дон Хуан де Анарес выпросил разрешение на временное усиление гарнизона за счет солдат из Гваделупы и энергично готовился к карательной акции. В городе начались экзекуции в разновидности четвертовать или просто отрубить голову. Желая увильнуть от неприятного для себя процесса, братья пытались прицепиться к факту отсутствия официального палача. Какое там? На следующий день собралось более десятка добровольцев со своими топорами. Казни проходили под вечер, за час до захода солнца. Поглазеть собрался весь город. Не составляли исключения и наставники. Для священников стояли специальные кресла на балконе губернаторского дворца. Братья вынужденно сидели рядом в окружении своей свиты. Приговоренные к смерти по очереди поднимались на помост и сами становились на колени. Толпа радостно гудела. Палач осматривал топор и набрасывал на голову капюшон. Я как-то был уверен, что балахон и капюшон палача предназначены для сокрытия личности столь зловещей профессии. Белыми губами прошептал Вова. «Спецодежда!» — с трудом прошипел Саша. «Чтобы кровь не забрызгала одежду и лицо!» Топор с хрустом перерубил кости. Толпа радостно взвыла. Из перерубленных артерий фонтаном ударила кровь. Палач аккуратно протер топорище и стал дожидаться следующего. Саша поднес к губам надушенный платок. Ему стало дурно. Священники, что русские, что испанские, смотрели на преступников с суровым осуждением. На лицах ни малейшего намека на сострадание. А залитый кровью помост воспринимался как что-то само собой разумеющееся. Разве так можно? Кровище ручьем, а народ аплодирует, как в цирке. Вова покосился на брата. Надо выручать. «Слышь, Саша, скажи честно, откуда у тебя такие познания в парфюмерии? Не мог тебе Филиппок столько рассказать?» Вместо ответа Саша промычал что-то нечленораздельное. «Только не увиливай», — настаивал Вова. «У Филиппков общее образование ниже некуда. Помнишь Таньку Шубину?» Сделав несколько глубоких вдохов, ответил брат. «Не очень, ее же быстро удочерили. Я в нее сразу влюбился, а она ноль внимания. А при чем здесь парфюмерия?» «Детские фантазии. Решил стать великим парфюмером и завоевать ее сердце. Забавно. Ты стал заучивать состав губной помады? Зачем?» «Действительно забавно». Саша улыбнулся. Воспоминания детства отвлекли от неприятного зрелища. «Не увиливай, давай колись. Чего тут рассказывать? Пошел к директрисе и заявил о желании стать парфюмером. А она что?» Долго расспрашивала, почему да как дошел до этой мысли. Через неделю принесла всякие забавные книжки. «Я-то грешным делом заподозрил тебя в заучивании надписей на тюбиках да на баночках», — усмехнулся Вова. «Да нет, книжицы из серии «Хочу все знать». Я даже проводил опыты по созданию лосьонов и кремов. Никогда бы не подумал. Неужели у нас была своя косметическая лаборатория? У нас много чего свалено в кладовках. Говорят, при ликвидации Выборгского дома пионеров к нам много полезных вещей привезли». Священник провел свой обряд над последним на сегодня приговоренным. Взмах топора, и публика начала нехотя расходиться. «Да, любителям средневековых баллов и сонетов не помешало бы посмотреть на массовые казни. «Что-то вы смурые, бояре!» — к братьям подошел отец Филофей. «Чему во время казни веселиться?» — буркнул Вова. «Как чему?» — наставник насмешливо посмотрел на юношей. «Врагов извели. Разве не повод для веселья?» «Слишком много крови!» — вступился Саша. «Вот и мутит от запаха. Эка неженки, как девицы из светелки! Вам бы одну настоящую сечу пройти, да порадоваться, что живы остались. Сеча и казнь — то разные вещи», — возразил Вова. «Не вещи, а дела», — поправил священник. «Пленный враг другом не станет. Или ты его, или он тебя. Мы привычные к морю, где с врагом лицом к лицу редко сходишься», — ответил Саша. «Вы же в Африке были и сечу видели. И что? Или там пленных пощадили?» «Нет», — мотнул головой Саша, — «пленных мы забрали и сюда привезли». «Ах да, запамятовал. Раньше с живых шкуру снимали». «Где? В Африке?» — братья остановились. «Не только. И в Европе, и в Азии». Глаза наставника смеялись. «Нельзя издеваться над пленными», — резко ответил Вова. «Это садизм». «Садизм?» — рассмеялся отец Филофей. «Нет, бояре неучи, таким способом устрашали врагов и повышали свою воинскую силу». «Сдирая кожу с живых людей», — выкрикнул Саша. «Кожу пленных военачальников и вождей натягивали на барабаны. Чем гуще бой барабанов, тем выше дух войска». «Логика живодеров», — зло ответил Вова. «Правитель должен вести за собой людей, а не сидеть с бледным видом, нюхая надушенный платочек». Так же зло ответил наставник. «Он прав, нечего сказать. Это не их мир. Они должны следовать принятым правилам, если хотят остаться на ведущих позициях». «Спасибо», — признавая чужую правоту, ответил Вова. «Отправляйтесь в свою Амазонию», — продолжил наставник. «Здесь мы справимся и без вас, а тамошним вождям пора присягнуть власти». Однако сразу отплыть не удалось. 4 шхуны водолазов Мопки вошли в порт уже в темноте. Мажордом привел водолазного старшину с несколько озадаченным видом. Испанцев нельзя обвинить в расовой сегрегации, но свойский визит незнакомого негра к губернатору — это уже чересчур. «О, Мопти, рад тебя видеть!» Обрадованный Вова обнял нового вождя американских негров. «И я рад видеть достопочтенных хозяев!» Сверкнул белозубой улыбкой водолазный старшина. «Как ты смог в потемках найти вход в порт?» — спросил Саша. «Мы пришли утром. Весь день с рыбаками смотрели брошенные и затонувшие корабли. Вот как, молодцы! Что скажешь, господин главный специалист? Все поднимем. Мои люди это сумеют. Даже 6 старых топляков поднимем». «Каких старых?» – удивился Саша. «Чуть западнее подходного фарватера мачты торчат», – вспомнил Вова. «Откуда знаешь?» – Саша строго посмотрел на брата. «Пока губернатор правит народом, брату-бездельнику приходится зарабатывать на хлеб рыбной ловлей. Вот оно что! А я-то никак не мог понять твоего дикого маневра между прибрежных камней. Там хорошо клюют толстолобик и барракуда. Иногда попадаются полутораметровые мурены. У нас на столе были мурены. Не хуже угря. Ты сам трескал за обе щеки. Ладно, давай к теме. Мопти, те корабли с грузом?» «Индейцы и рабы сказали, что испанцы загрузили дань вождя Атаупальпа и затопили вместе с кораблями». «Сами специально?» – недоверчиво спросил Саша. «Люди говорят, что специально топорами рубили днище». Саша позвонил в колокольчик. В комнату тотчас вошел слуга. «Позови дона Хуана де Анарес». Через несколько минут появился мэр и сразу же увидел стоящую на столе статуэтку ламы, которую принес Мопти. Впрочем, грубая работа позволяла принять ламу и за жирафа, и за верблюда. Все-таки достали. Говорил, что затопить надо подальше от берега. А им, видишь ли, далеко грести обратно. «Что это?» — спросил Саша. «Зачем затопили, да еще вместе с кораблями? Индейцы привезли золото в дань, а алхимики определили фальшивку. Это не золото и не серебро. По приказу Карла V все затопили в море». «Зачем?» — Вова поцарапал статуэтку ножом. «Это не серебро, но и не никель или мельхиор. Слишком тверд. Как 1500 тонн. Жульё вывезет в Испанию и продаст как серебро». «Так», — решительно начал Вова. «Поднимаем и под запор. Со временем разберемся». «Чего разбираться?» — возразил Дон Хуан де Анарес. «На золотых приисках много этой дряни. И что с ним делают?» «Ничего. Сначала верили аборигенам. Принимали за белое золото. Но самородки и песок очень трудно плавятся. Может, платина?» — предположил Саша. «Платина?» — переспросил мэр. «Не знаю такого металла. Но ни золото и ни серебро. Алхимики не ошибаются. На самом деле это была платина. Но до открытия тугоплавкого благородного металла еще более 200 лет. Испанцы действительно получили дань в изделиях из платины, общим весом в 1500 тонн. Алхимики признали дары за недосеребро, и по приказу короля драгоценный металл затопили недалеко от Картахены. Платину выделили только в 1741 году, когда Альфонсо де Ульоа привез в Европу южноамериканские образцы, а ценность установили только в 1783 году. Тогда же вспомнили про затопленные корабли, но было поздно. За 250 лет от топляков не осталось и следа. Вполне понятно, что братья не знали этой истории. В то же время не сомневались в способности аборигенов отделить благородные металлы от всякого там недосеребра. Снова форштевень разрезает лазурные воды Западной Атлантики. На этот раз близнецы выбрали Аврору, где строители постарались и сделали просторные, даже шикарные каюты. Варяг шел рядом. По его элегантному корпусу и стройным высоким мачтам можно было судить о том, как их Аврора смотрится со стороны. Красиво, ничего не скажешь. Впрочем, и не воинственно. Даже глаз опытного моряка не мог заметить пушечные портики, не говоря о таящихся за ними мощных орудиях. «Саш!» — Вова подошел к любующемуся красотой брату. «Пушечные портики надо выделить цветом». «Зачем? Вечно ты что-то выдумаешь». «Я не выдумываю, а придумываю».